он теперь говорил обо всем, но только не об Александре Романовиче и Софье, отметил Тамбиев. Вот возьму сейчас и спрошу, в лоб спрошу. Но Тамбиеву было нелегко осуществить свою угрозу. Хотел свить себе гнездо в кабинете, да в окно задувает. Вот и бегаю туда за картами и книгами. Сейчас опять побегу и вас потащу. Вы готовы? Тамбиев не очень понял его. Да-да, пожалуйста. Глаголев взял фонарь, и они пошли. Рука его дрожала, фонарь дрожал, а по стенам бежали тени, казалось, тени людей, которых не было в комнате. Тень Тамбиева была длинной, большеголовой, тень Глаголева — долгорукой и узкогрудой. Когда Глаголев приподнимал фонарь, его дрожащая рука начинала так ходить из стороны в сторону, что тени принимались припираться, и того гляди готовы были кинуться в рукопашную. Они шли из комнаты в комнату, шли быстро. Руки Тамбиева наполнялись вещами весьма своеобразными, и двух рук уже не доставало. Глобус на деревянной подставке, готовальня, свиток ватмана, кожаный очешник, керосиновая лампа с цветным стеклом, книги. За книгами Глаголев взгромоздился на лестницу, из которой вырастала деревянная рука, непропорционально длинная и прямая. Когда лестница начинала угрожающе раскачиваться, Глаголев хватался за эту руку и останавливал лестницу. «Вы думали над такой проблемой, куда немцы нацелят свой главный удар?» Вдруг произнес Глаголев, забравшись под самый потолок. «На Москву?» Его тело сейчас дрожало больше обычного, и рывки эти сообщались с лестницы. Она пошла ходуном. «Нет, я хотел бы знать, что думаете вы? На Москву?» «А вы полагаете, Маркел Романович, помните наш разговор о кризисе сражения?» — спросил Глаголев, когда они вернулись. «Главное свершится в 42-м, в длительной войне. А сейчас мы видим, что война длительная. Соотношение сил — это соотношение резервов. Нет не только наших, но и всех тех, кто составляет силу коалиции. 42-й — это год, когда резервы обретут мощь огня. Не только наши, но и Америки. И война перевалит через хребет. Немцы не могут не понимать этого. Ждать они не имеют права. В их положении тактика выжидания смерти подобна. Поэтому решительная битва им нужна, как только они будут в состоянии ее дать. Вот он, кризис сражения». Тамбиев не мог не обратить внимания на то, что Глаголев произнес все это, не задав Николаю Марковичу ни единого вопроса. Видно, он уже минул процесс спора, и теперь проверял на собеседнике его итог. Но то, что произнес Глаголев, меньше всего было похоже на статью. А если это не статья, то что это? Но начинать, имея этакие острова и полуострова в тылу, как Демьянск, Изюм, Севастополь с Керчью, сподручно ли? Спросил неожиданно Глаголев, и Тамбиев отметил вновь. Да, его мысли свойственна стройность, какую обретает она после того, как легла на бумагу. Все, что он только что высказывал Тамбиеву, наверняка тщательно продумано и письменно изложено, и Тамбиев вновь спросил себя, если это не статья, то что это? Мой мангал пора на свалку, не дает тепла. Его руки широко раздвинутыми, по-стариковски узловатыми пальцами точно повисли над плиткой. «Вам не холодно, Николай Маркович?» «Немножко, Маркел Романович», — ответил Тамбиев и вдруг решился. «Софа, сейчас спрошу. А почему бы не перенести сюда чугунную печку?» Как бы невзначай спросил Тамбиев. Глаголев продолжал держать руки над плиткой, сжимая и разжимая их, будто она действительно перестала давать тепло. «О какой печке вы изволите говорить?» Он стоял сейчас над Тамбиевым, скрестив на груди руки так, что пальцы оказались подмышками. «О какой печке? О какой печке?» — говорил весь его вид, как показалось Тамбиеву возмущенный. «Я видел печку на кухне первого этажа. выговорил Тамбиев, приподнимаясь. Он не мог дальше терпеть стоящего перед собой Глаголева. «Простите, но это не мое». Тамбиеву показалось, что Глаголев остановился на полуфразе, и достаточно толчка легкого, чтобы он сказал наконец то, что не хотел говорить. «Но ведь это Александр Романович», — начал было Тамбиев, но Глаголев вдруг оперся о спинку кресла и стал медленно отодвигать его от письменного стола, будто намеревался сесть.